часы, свидетели и судьи. Когда ты в дом входил, они слагали гимн, звоня тебе во все колокола. Когда ты не сумел меня понять, я думала, замрут все звуки во вселенной. Но шли мои часы торжественно печально, я слышала их поминальный звон. Тогда я не сумела, как не смогла остановить тебя. Слагали гимны, звоня тебе во все колокола. Старинные часы еще идут, старинные часы еще идут.